«Да разве?» – удивился Олег, тщетно пытаясь удержаться не то от зевка, не то от улыбки. «Ну, по крайней мере, истерическое ржание ему удалось предотвратить, пусть и с большим трудом. Слишком уж комично выглядели удивленные да нельзя арбитра и его соперник, да и на трибунах народ как-то слегка оторопел и попритих. Ликование, наполнившее душу парня, даже отогнало подальше головную боль, да и глаза больше на ходу не норовили закрыться. Последние сутки он провел почти целиком на ногах, и не один, а в компании каких-нибудь людей. Был крайне занят подготовкой к дуэли, да и просто спать боялся. Впрочем, после уже почти начавшихся поединков он все-таки отдохнет, так или иначе. Странно, а в дуэльном кодексе совсем другое написано. В версии какого года отменили положение о том, что проходящее обучение одной из созидательных специальностей боевой маг может использовать созданные им артефакты низшего класса. Или вы хотите сказать, что я случайно взял слишком высокую планку и теперь автоматически получаю звание подмастерья? Да какой в задницу артефакт? Лицо Витязя, виднеющееся из-под пока еще откинутого забрала, было красным как помидор. Это же какая-то тачка. Ну, за основу пришлось брать поддон для инструментов, состоящий с нею в определенном родстве. Покорно согласился с противником Олег, взирая на свое творение, смирно стоящее на земле. Выглядело оно не очень-то презентабельно. Основу его творения составлял обычный плоский лист железа, к которому прикрепили 4 тонких метровых ножки с колесиками. Ну а потом при помощи одного из ведьмаков-големостроителей и артефактной сварки поверх всего этого великолепия налепили квадратный стальной ящик из пришедших в негодность бронепластин. Разумеется, с некоторыми дополнениями. Но снаружи их ведь было не видно. Нет, ну а что вы хотели от того, кто на факультете големостроения учится меньше 2 суток? Что сумел, то и создал. Пусть другие делают лучше. Но оно с колесами, обвиняюще ткнул арбитр в тонкие ножки, вязнувшие в песке арены. «Кадет, вы издеваетесь? Я лично нанес на него магические руны и наполнил их силой, и принес свое творение сюда на себе». Олег скрестил руки на груди и приготовился к отстаиванию своих позиций. Итоговый вес конструкции оказался около 30 килограммов, а потому на поле для схватки Олег притаранил ее на спине, и даже не слишком запыхался. Если бы прикатил, что было, по правде говоря, куда удобнее, то уродливую пародию на магазинную тележку могли бы счесть техникой и запретить использовать, а то и того хуже выдать в ответ Витязю его штатного коня-мутанта. Значит, это артефакт. Из чего он состоит и как выглядит, не имеет значения. Любой дуэльный кодекс специально заостряет внимание на этом моменте, поскольку многие шедевры получаются уникальными и неповторимыми. И это не пушка и не бомба, запрещенные в дуэлях разного рода магам-изобретателям. Внутри нет ни взрывчатки, ни зажигательной смеси, ни даже накопителя магической энергии, хотя последние и разрешены. И что этот шедевр делает? Подозрительно осведомился арбитр, взирая на Олега совсем нерадостно. Видимо, волшебник решил, будто над ним все же издеваются. Зря. У искалеченного парня просто не было времени на подобные глупости. Ездит. Олег был сама скромность. Преимущественно по прямой. С тем, чтобы как-то приладить сюда еще и механизм поворота, мне пока не справиться. Продемонстрируйте, велел арбитр, а после молча взирал на то, как еле-еле завертевшиеся колесики тащат оригинальный артефакт по песку арены, со скоростью примерно 5 сантиметров в секунду. И это все. Ну, большей частью да, признался Олег. Видите ли, я не слишком хорош в магии. Непосредственно боевые функции у моего творения работают на чистой механике. Но демонстрировать их, уж извините, не буду. Во всяком случае, не раньше, чем мой противник согласится сравнять шансы и выдаст полные характеристики используемых им артефактов. Вы согласны на эти условия? Перевел арбитр взгляд на Витязя. И во взгляде судьи явно читалось: размажь его, парень. Да к дьяволу. Пожал плечами закованный в латы кавалерист, звякнув железом о железо. Впрочем, бравада его явно была напускной. Глаза из-под забрала цепко осматривали каждый миллиметр конструкции, силясь отыскать подвох. Хочет он использовать эту самоходную шашлычницу, пусть использует. И не жалуется, когда я его остатки в этот же ящичек и сложу. Учитывая объем боевой тележки, складываемого туда человека требовалось сначала очень мелко нарезать, а потом долго трамбовать. Однако наемник тракторовых, похоже, был к этому готов морально и физически. Расходитесь к противоположным концам арены, а после того, как я махну рукой, можете сходиться. С заметным облегчением арбитр все же решил начинать поединок. И пусть справедливость восторжествует. Ну-ну, добро должно быть с кулаками. У кого кулаки больше, тот и добро. Не понимаю, почему люди так хотят оправдывать свои низменные поступки велениями высших сил. Мысленно прокомментировал эту фразу Олег, закидывая свой артефакт на спину. Шагать ему предстояло далеко. Площадка, предназначенная исключительно для заранее спланированных дуэлей, а не для спортивных состязаний и спонтанных стычек, имела форму вытянутого на добрых 300 метров овала. Такой ее сделали еще в расчете на рыцарские поединки сколько-то там сотен лет назад и с тех пор серьезно не меняли. Территории в училище хватало, собственным конным ристалищем пускали конкурентам и начальству пыль в глаза, да и о спорах из-за фальстарта в поединках можно было забыть. Сколько в мире хороших идей, прекрасных и убедительных. Всеобщая справедливость, равенство, братство, терпимость, гуманизм. А побеждают всегда те, кто лучше подготовлен, больше информирован и метко целится из своих крупнокалиберных пушек. И не столь важно, ангелы они небесные или воплощение зла на земле. Дождавшись сигнала о начале поединка, Витязь быстро пошел вперед, беря на изготовку свой дробовик. Но сделав всего несколько шагов, он почти сразу же остановился, поскольку Олег снял со спины свой артефакт, установил его на песок и начал стремительно раскладывать. Ему и надо-то было всего лишь выкрутить пальцами парочку держащихся на одном честном слове болтов, чтобы монолитная внешняя коробка легко разошлась в стороны. Упала на песок крохотная и ненужная больше заглушка на переднем крае. Компанию ей составила декоративная торцевая сторона, сразу за которой крылся ворот натяжения и спусковой крючок. Боковые стенки железного ящика ушли влево и вправо на своих креплениях, превратившись в дугу. Верхняя крышка перекочевала вниз, зацепившись специальными крючками за оставленные для них пазы. Одно бывшей тележки, ныне больше похожей на стальную букву «Т», и так являлось готовым ложем. Тетива из стального каната пряталась внутри и только и ждала, чтобы ее натянули. Литые стрелы в руку толщиной, взятые из боекомплекта устаревшего еще в Первую мировую голема арбалетчика, оказалось там же. Стоп, рев судьи остановил схватку. Это что еще такое? Самоходная переносная баллиста. Зачарованное оружие считается боевым артефактом, а это оружие. И оно лично мной зачаровано, констатировал Олег, продевая тетиву в специальные проушины, снабженные с внутренней стороны чисто механическими фиксаторами, а после характерных щелчков сработавших зажимов начиная взводить зарядный механизм. Сделано, конечно, кривовато. Вся магия рассеется уже к завтрашнему вечеру, да и конструкция больше десятка другого выстрелов не переживет. Но уж в упор я не промажу, и до конца дуэли ее точно хватит. А не хватит, значит, сам в том и виноват. Дуэлянтов отгородила друг от друга магическая стена, и судья принялся советоваться со старшими магами, наблюдавшими за ходом дуэли из специальной ложи. На трибунах что-то кричали, но расслышать царящий там гвалт было решительно невозможно. Защищающий зрителей от поединщиков барьер заодно глушил все внешние звуки, чтобы не отвлекали бойцов. Олег напрягся. Если маги-наставники решат, что он нарушил правила, баллисту у него конфискуют. И в случае выживания после дуэли накажут дополнительно. Однако без подобного козыря справиться по очереди с двумя витязями шансов у искалеченного парня вообще не имелось. А на их милосердие рассчитывать не приходилось. И вообще вроде бы решение должно быть вынесено в итоге в его пользу. Если руководствоваться буквой закона, а не его духом. Молодой человек. Прямо с трибун коллегу слевитировал какой-то пожилой чародей в монашеской рясе. Посмотрите мне в глаза и скажите, вы ли придумали сию конструкцию? Я, честно сознался парень, морщись от обрушенного на него ментального давления. Но вы ведь на факультет големостроителей зачислены только вчера. Пардон, позавчера, прищурился священнослужитель, явно подрабатывающий дознавателем. Как же вы смогли? У меня хорошее техническое мышление. Олег пошатнулся и был вынужден опереться на свою собственную конструкцию. И я получил образование. Хорошие дома. Часто возился с разными инструментами, имею представление о законах рычага, винтах, шарнирах и прочих подобных вещах. Кто тебе помогал? Весь мир сузился до величины зрачков монаха, стремящегося узнать правду. Это были твои наставники, родственники, друзья? Сколько ты заплатил? Тебе дали чертежи, заготовки, готовые детали, которые надо было только в правильном порядке собрать. Где они лежали? Один из кадетов, который хорошо управлялся со сваркой. За золотой мне помогал. Ответ сам собой выскочил из губ теряющего сознание Олега. И кладовщик. За 20 серебряных. Мы взяли все нужное на складе списанных деталей. И я указывал, что к чему крепить. Чертежа не было. Мне не хватило времени, чтобы его сделать. Так, наживую работать пришлось. Дважды переделывали. Ах, Рер, ну-ну, не нужно мне тут падать в обморок. Монах осенил Олега размашистым крестным знамением, и золотой свет, коловший кожу живительными иголочками, мгновенно вернул ему хорошее самочувствие. Кажется, оно стало даже лучше, чем до допроса. По крайней мере, хотя он и не досыпал в течение последних суток. Голова не болела и не норовили закрыться глаза. У вас еще два поединка впереди, к которым вы усердно готовились по мере своих скромных сил. Значит, я все сделал правильно? Спросил Олег, сглатывая солоноватую слюну. Когда у него успела во рту появиться кровь, он не помнил. Понятия не имею, Божий суд покажет. Пожал плечами монах и стал подниматься в воздух. Но алхимикам разрешается на поединках принимать сваренные накануне зелья, шаманам призывать заранее прикормленных духов, а рыцарям использовать изученные на днях приемы. Оружейникам тоже не запрещают использовать сделанное ими лишь несколько часов назад оружие. Так чем ты хуже? Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, мысленно ответил Олег фразой из басни И.А. Крылова, кстати, известного своим творчеством и в этом мире. Во всяком случае, сборник его в библиотеке парню попадался. Да только парень книжку так и не открыл, чтобы сравнить одного и того же писателя в разных измерениях. Был занят поисками медицинских газет, в которых иной раз попадались занятные сведения. Уверовать после такого в высшую справедливость, пусть даже проявляющуюся редко и местами, нет, пожалуй, учитывая мой жизненный путь за последние полгода, маловато будет. Пусть к ногам банковский чек на предъявителя спланирует, с 6 нулями, тогда еще можно будет подумать о великом равновесии и прочей подобной лабуде. За отвлеченными размышлениями юноша едва на упустил того момента, когда разделяющая дуэлянтов магическая преграда исчезла, и Витязь, закрывая на всякий случай голову прикладом мушкета, осторожно пошел на сближение. Смонтированный Олегом баллисты он явно опасался, хоть его латы и давали солидную защиту даже против современного вооружения, но первым правилом выживания под прямым огнем артиллерии является умение не попадать под прямой огонь артиллерии, а магия вполне могла бы уравнять в правах собранные из разного хлама стрелометы и орудия, оставляющие от человека только кровавую лужу. Ближе, ближе. Олег нацелил свое оружие на Витязя, а потом начал заполнять энергией руны, выжженные на металле так, чтобы при осмотре их не было видно. В нанесенных на железо магических знаках не было ничего запрещенного или даже мощного. Кто бы такому первого попавшегося ведьмака еще учил? Обычное облегчение веса, о котором впервые чародеи задумались, наверное, аж в каменном веке, если не раньше. Жаль только, на стрелы подобных чар Олегу было не наложить. Чем тяжелее весил предмет, тем большая его часть переставала притягиваться к земле. В результате баллиста с 30 килограммов после активации рун худела до 20. Не бог весть какое достижение, но для его плана и этого могло хватить. Еще ближе, еще. Да подходи ты, не бойся. Видишь же, я пока не стреляю. А вот теперь при помощи целительства утраиваем организму максимально возможный допинг и бежим. Если Витязь и зрители чего и ожидали от Олега, то явно не того, что он стремительно покатит свою передвижную баллисту навстречу сопернику. Артиллерия, пускай и устаревшая, бегущая в атаку на солдат. Ну где это видано? Этот мир не знал танковых сражений. Големы все же были не тем, совсем не тем. Их броня превосходила рыцарскую, но совсем не намного. Конечно, имели место разного рода магические щиты, стремительно регенерирующие чудовища, не боящиеся ран, нежить и прочая дрянь. Однако вряд ли кто-нибудь из простых витязей серьезно задумывался о том, когда отправленный в полет снаряд нанесет больше урона. На излете, или, может, все-таки лишь в паре метров от выпустившего его орудия. Ну не имелось в этом мире в его вторую мировую несокрушимых германских тигров и пантер, которых советским солдатам приходилось убивать из постановленных на колеса пушек, больше известных как самоходки. Когда дистанция между противниками сократилась метров до 30, глухо начал рявкать дробовик, посылая в Олега снопы крупной дроби. Однако начинающему ведьмаку на летящие тут и там куски свинца было практически плевать. Его низко пригнутая голова и корпус были защищены железными плечами станины. Ноги прикрывала бывшая крышка тележки, свисающая в своих креплениях почти до земли. Пробить броневой лист голема картечью из ручного оружия шансы имелись скорее теоретические. Витязь мог бы попробовать выстрелить в на миг показавшиеся из-за передвижного укрытия части тела, или проявить непревзойденное снайперское мастерство и выцелить из дробовика щель, предназначенную для снаряда баллисты, а то и воспользоваться боевой магией, благо их учили ей в обязательном порядке. Однако, по-видимому, он на собственную меткость особо не рассчитывал, и просто не успевал создать достаточно надежное заклятие. Возможно, подобно самому Олегу, как колдун он был опаснее всего в том случае, если использовал магический посох в качестве дубины. Только бы сработало, успел подумать набравший достаточно приличную скорость Олег, преодолевая последние метры до противника. Тот явно не понимал, что задумал одноглазый ведьмак, но с пути набравший солидную скорость баллисты попытался отпрыгнуть. Неудачно. В последний момент выжимающий из своих мускулов все и даже больше ведьмак оторвал свое оружие от земли и слегка довернул в нужную сторону. И только потом нажал на спусковой крючок. Весящая половину килограмма стальная стрела сорвалась в короткий, всего-то метра три, полет. Скорость, с которой она покидала свое ложе, сложилась с той, которую набрал разогнавшийся, будто паровоз, Олег. Нанесенные на нее еще на заводе руны ярко пылали от влитой в них сегодня утром магической энергии. Щит Витязя не смог остановить этого удара. Выставленный на манер щита широкий приклад дробовика тоже. Они лишь ослабили мощь заостренной железной болванки до состояния, в котором она не прошила хозяина доспехов насквозь. Ушедшие до половины в плечо древко в принципе оставляло кавалериста еще более-менее дееспособным. До той секунды, когда на него обрушились полностью вернувшиеся килограммы баллисты. Таранный удар передвижным артиллерийским устройством опрокинул раненого Витязя на песок, а Олег, старающийся полностью использовать появившееся у него преимущество, уже заносил свое массивное оружие для нового удара. Против солдат в прочной броне еще в древности рекомендовали использовать ударные инструменты – палицу, булаву, цепь. Если расковыривать прочную оболочку слишком долго – ее вполне можно вмять в хозяина. Достаточно. Магическая пелена, окутавшая одноглазого юношу, оттеснила его прочь от поверженного противника. Первый раунд дуэли закончен, победил Олег Коробейников. Второй раунд будет после двух следующих поединков. Тяжело вздохнув, юноша покосился единственным глазом на своего несостоявшегося убийцу, из которого уже вытаскивали арбалетную стрелу появившиеся на арене целители. Терзали его смутные сомнения в том, что, если бы на песок полетел не элитный кавалерист, а простой ведьмак, бой был бы так сразу остановлен. Ну да ладно, хватит с них. Теперь этот кадет, скорее всего, уже никогда не бросит ему вызова. Жаждущим реванша и оставшимся в живых дуэлянтам по правилам следовало ждать не меньше года до новой попытки. А Олег рассчитывал выпуститься из Североспасского училища намного раньше. Впрочем, чтобы дождаться этого момента, следовало еще как-то уцелеть в следующем раунде схватки. Его баллиста, которую требовалось собрать обратно в относительно компактную форму, больше не могла удивить врагов фактором неожиданности. Неплохо. Хотя мог бы и сказать, что зачисление на нашу специальность требуется тебе лишь для свободного допуска к мастерским. На специальном секторе трибун, предназначенном вроде как для участников, обнаружился глава факультета големостроителей. Заменяющие ему уши хрустальные цилиндрики дергались туда-сюда, видимо, сились подслушать сразу все, о чем говорили зрители. «Молчи, не надо мне тут шумных приветствий, извинения или вытягивания во фронт. На, держи подарочек». Это же, Олег едва не уронил маленький значок в виде состоящей из одних только шестеренок человеческой руки. Ауру юноши дернуло холодом, показывая, что на ней появилась новая отметка. «Поздравляю, теперь ты големостроитель первого ранга, и можешь официально таскать детали и пиво мастерам», цепляя его на грудь в пару к целительскому. Динамик на шее механизированного чародея издал короткий скрежет, очевидно эквивалентный смешку. «Я в курсе твоей ситуации, и рекомендую сматываться на границу как можно быстрее. Сейчас как раз формируют пополнение для одного тылового гарнизона рядом с Польшей, где чинит побитую в боях технику и бойцов. С двумя специальностями ты туда как раз впишешься. Я об этом похлопотал. Спасибо», – осторожно произнес Олег, даже не зная, как реагировать на подобный подарок, и априори начиная подозревать самые худшие. «Но почему вы мне помогаете? Я ведь даже не учился на вашем факультете. Ну, если вчерашнего дня не считать, крутить железки ты умеешь, многим и года занятий не хватит, чтобы собрать такой забавный стреломет. Но это не суть важно. Чародей шагнул к бортику трибуны и посмотрел вниз на арену, где как раз размахивали шпагами что-то не поделившие связистки. Я патриот. И, кстати, знал Свиридова достаточно неплохо, поскольку мы в свое время воевали на одном фронте. Каждый солдат, которого готовит в этом училище, нужен нашей стране. Мне безразлично, как она сейчас называется, кто император и есть ли он вообще. Россия есть Россия, и враги у нее никогда не кончались. А если какие-то невесть, что вбившие себе в голову титулованные задницы ради своего престижа гробит будущих защитников Отечества, то они помогают противнику связываться с Тракторовыми. Ты прав, за бесплатно я на такое не пойду. Однако вырвать кости с зубов у ошалевших от безнаказанности придворных левреток, даже боящихся лично ручки в крови запачкать, почему бы и нет. КХМ. Олегу подобное сравнение не польстило. Однако же он стерпел. В конце концов, за экспресс окончание курсов големостроителя этот магакиборг мог потребовать с него многое. Душу бы парень, конечно, не отдал. Но вот чью-нибудь голову после окончания армейского контракта и ухода на вольные хлеба мог бы и принести. Ладно, прощай, парень. Советую просить о выпускных испытаниях сегодня же сразу после окончания дуэли. Я как раз в административном корпусе буду и чисто случайно окажусь у приемной секретаря ректора, чтобы все прошло как надо. Повернулся к выходу всем телом чародей, издавая легкое жужжание каких-то заработавших механизмов. Рука его щелкнула по свернутой обратно в компактное положение коробки баллисты. Изнутри пыхнуло светом и электрическими разрядами. «Надеюсь, ты порадуешь меня своим следующим поединком и поддержишь честь нашего факультета, а то что-то последнее время против големостроителей редко дерутся честно и слишком уж часто пренебрежительно отзываются о нас те, кто на поля боя бежит от бронированных колоссов, сверкая пятками». Проследив за тем, как уходит чародей, Олег не смог удержаться от того, чтобы поподробнее не изучить собственное оружие. Руны, которые утром едва-едва заметно светились в полной темноте, теперь недобро полыхали видимым ясным днем зеленым цветом. Более того, складывалось ощущение, что раньше они были не такими большими, глубокими, четкими. И вроде бы их было раза в два меньше. Да я же с таким оружием на голема выйду, а не только на какого-то там витязя. Ошалело подумал Олег, взирая на кое-как слепленный на коленке большой арбалет, ныне ставший почти аналогом противотанковой пушки. Стоп, против големостроителей редко играют честно. Он намекал на то, что второй убийца после фиаско первого тоже найдет чем меня удивить. Внезапно целый вал выкриков взорвал трибуны. Юноша кинул быстрый взгляд на арену и выругался. Одна из ведьмочек одержала убедительную победу, и теперь ее соперница с ужасом взирала на клинок, до половины ушедшей в недра ее живота. Прежде чем судья успел вмешаться, удачливая фехтовальщица еще и провернула в ране клинок, разрывая внутренние органы и вызывая у побежденной ужасный крик. Теперь целителям придется повозиться, сращивая обратно внутренности. А если оружие было зачарованным, то, возможно, полностью устранить все последствия не смогут и они. Победительницей объявляется Юлия Латыпова, громко провозгласил судья. Дело о краже сережек с бирюзой закрыто. Обвиняемая оправдана. Дикость, какая же дикость. Олег с трудом подавил желание побиться головой о стену. Если вор оказался сильней, то он не вор, а новый хозяин сворованного имущества. Хотя, у нас же было то же самое, только вместо медиков приходилось тратиться на адвокатов. Следующая дуэль была между представителями относительно редких специальностей, дрессировщиком и некромантом. Оба в соответствии с оговоренными заранее условиями притащили на поля боя своих питомцев в качестве живого оружия. Ну, у мага смерти, квазиживого. В итоге в одном из концов ристалища обосновался умеющий подчинять себе животных боевой маг, восседающий на здоровенном саблезубом медведе. Торс ожившей карикатуры на русский народ был прикрыт кольчугой, являющийся по своим характеристикам чем-то средним между обычной ведьмачьей курткой и латами. В руках же говорящий со зверями сжимал подозрительного вида кожаный бубен. Его противник тоже поддался влиянию стереотипов, а потому напоминал смерть, как ее представляли себе средневековые художники. Из всего облика начинающего темного чародея зрители могли увидеть только черный балахон, украшенный торчащими в разные стороны гнутыми лезвиями черный железный посох косу и черную же как смерть, тварь, свернувшуюся в клубок у его ног. Где он в училище добыл негра, из которого и сотворил чудовище, оставалось только догадываться. Или все было намного проще, и в ритуале сотворения монстра, помимо заготовки трупа, присутствовало также и ведро краски. Размышлявший об истоках происхождения нежити, Олег пропустил начало боя. Миг, и две тени рванули друг другу навстречу. Медведь был сильнее и явно больше, зато творение некроманта выигрывало в скорости. В развернутом виде оно напоминало миниатюрного динозаврика, поскольку имело вытянутые очертания, чешую, идущий вдоль спины пластинчатый гребень и три острых рога, расположенных прямо над хищно загнутым клювом. Хе-хе-хе-э-э-э-э, затянул странный заунывный напев дрессировщик, оказавшийся вдобавок еще и шаманом. Об этой разновидности волшебства Олег знал не так много, только то, что она не одобряется церковью наряду с некромантией, демонологией и некоторыми другими науками. Однако же в ряде случаев без них было просто не обойтись, а потому говорящих с духами государство привечало, а святые отцы, стиснув зубы, терпели. И теперь несущийся в атаку на своем животном шаман вовсю бил в бубен, а пространство вокруг него наполнялось скачущими прямо по воздуху полупрозрачными животными. Хе-е-е-е-е. Свора гостей из иного мира накинулась на почти достигшую саблезубого медведя черную тварь, и повисла клочьями эктоплазмы на ее шипах. Творение некромантии прошло сквозь духов как нож через буханку хлеба. Оно даже специально их ничем не било, просто собой протаранило. Его целью был шаман, довернувший своего саблезубого скакуна вправо и попытавшийся обогнуть монстра по дуге. Его целью явно был смирно стоявший в дальнем конце арены соперник, но никак не созданное им чудовище. Свистнул в воздухе длинный как у хамелеона язык, вырвавшийся из раскрытого клюва динозаврика. Мясная веревка проигнорировала возникшую вокруг повелителя зверей и духов туманную завесу, явно отличающуюся от обычного артефактного щита в лучшую сторону. Живым арканом всадника вырвало из седла и поволокло на приличной скорости к старательно втягивающему внутрь свое оружие монстру. Медведь раздраженно взревел, постарался повернуться и забуксовал на месте, загребая лапами песок. Он уже почти ринулся в атаку на порождение некромантии, но замер, когда клювообразные челюсти щелкнули в считанных миллиметрах от шеи перепачканного в липкой слюне боевого мага. Ну что, так и не сошедший со своего места некромант воспользовался чарами, усиливающими его голос. Женский голос. Теперь доволен, дурак, все равно ты за меня выйдешь. Хрипло заорал шаманный дрессировщик, отплевываясь от наверняка вонючей слюны монстра и набившегося в рот песка. Слышишь, все равно, рано или поздно, а, получивший приказ от хозяйки, а может, просто решивший проявить разумную инициативу, динозавроподобный монстр наступил на свою жертву когтистой лапой, прямо между ног. Некромантка демонстративно отозвала тварь обратно, не дав ей добить добычу. Тут же возникла волшебная пелена, спасающая жалобно скулящего и прикрывающего окровавленный пах проигравшего, а судья объявил об окончании дуэли. Однако трибуны успели явственно услышать шепот, забывший снять чары некромантки себе под нос. Третий раз уже, и не надоест же ему, укурышу проклятому. Еще немного, и я соглашусь, просто чтобы узнать, как он умудряется столь быстро регенерировать после травматической-то ампутации. Нафиг, содрогнулся всем телом Олег, взваливая на плечи свою баллисту. Никогда, никогда не буду общаться с духами, а то вдруг так же крыша уедет, и с темными ведьмами не буду заигрывать. Хотя, если у них найдутся какие-нибудь сексуальные ритуалы, после которых можно будет уйти живым и целым, ведь с чего-то этот тип должен был на нее так запасть, или все же не рисковать. Размышление спустившегося на арену парня прервало только появление его противника, выглядящего почему-то уж очень довольным, буквально светящимся от счастья. Его губы так и норовили расползтись в белоснежной улыбке, и бритеру требовалось прилагать заметные усилия, чтобы вернуть их обратно. Олег внимательно осмотрел витязя и никаких видимых отличий от других тяжелых кавалеристов не нашел. Броня выглядела самой обычной, оружие тоже какого-нибудь ручного монстра он с собой не притащил. Значит, оставалось только одно – магия. Та сила, которая в этом мире могла в любой момент изменить любую игру, сметя в сторону козырные карты взмахом шахматной доски. Нет ли у вас намерения примириться и забыть о возникшем между вами конфликте? Дежурно уточнил арбитр, даже не пытаясь быть убедительным. На Олега он поглядывал с заметным недовольством, видимо возмущенный столь явным пренебрежением духом дуэлей. А о том, какие шансы имеет одноногий фехтовальщик, впервые взявший боевой клинок меньше года назад, против здорового и сильного кавалериста, Судья явно даже не задумывался. «Нет, ну вот и ладненько, правила вы знаете. Шагом марш по разным сторонам. И это, пусть справедливость восторжествует. Точно что-то нечисто», — решил Олег, медленно идя вперед и периодически оборачиваясь через плечо. «Этот гаденыш аж подпрыгивает на ходу, так его энергия переполняет. Стоп, энергия, допинг, но ведь он не алхимик, кажется. Во всяком случае, знака на броне нет, однако ношение знаков все-таки не является обязательным. Это же не погоны, а мы пока даже не в армии. Ладно, будем исходить из худшего». Его залили по самые брови профессиональными зельями чужого производства, а проверяющие дуэлянтов эксперты на мгновение отвернулись. Да, если бы не помощь главы факультета големостроения, порвали бы меня сейчас на лоскутки. Да и с ней вопрос, удастся ли выжить. Олег начал раскладывать свою баллисту еще на ходу. Было довольно сложно управиться с массивной и неудобной конструкцией. Однако раньше, чем он достигнет стены арены, команды сходиться для дуэлянтов не последует. И у него почему-то имелось такое подозрение, что теперь времени привести оружие в боевое положение после начала схватки может и не хватить. В принципе, так и оказалось. Стоило только арбитру махнуть рукой, как Витязь рванул к упорно нежелающему просто подохнуть ведьмаку. Причем с такой скоростью, что Олег на пару секунд даже заподозрил наличие у него реактивного двигателя, или хорошо спрятавшегося между ног коня-невидимки. Вздымая настоящие волны из песка, кавалерист несся в атаку, размахивая палашом как вентилятор лопастями. Дробовик он даже не стал доставить из-за спины, очевидно твердо решив покрошить противника в кровавый винегрет. До первой раны арбитр при всем желании не имеет права остановить схватку, а если ею окажется перерубленная напрочь шея. Что ж, бывает, не повезло. Умершего похоронят с почестями, а начальству училища могут дать втык, если количество покойников в месяц превысит некоторую среднестатистическую отметку. Олег, мысленно благословляя себя за идею разложить баллисту заранее, судорожно дергал созданной собственными руками артиллерией, пытаясь навести ее на противника. Однако тот, несмотря на принятую боевую химию, ясности ума не потерял. Примерно от середины арены Витязь пошел вперед зигзагом. Скорость сближения, конечно, несколько снизилась, но куда сильнее упал шанс получить весящую полкилограмма стальную стрелу. «Взвести второй раз не успею», — понял Олег и вытащил одной рукой револьвер, второй не отпуская спускового крючка баллисты. Петляющий, словно страдающий потерей ориентации заяц, противник просто отказывался быть расстрелянным прямой наводкой. Притормозить его пулями, а уж потом подумать о том, что потом, юноше не дал налетевший словно смерч противник. Две зачарованные кое-как пули не смогли его не только остановить, даже не замедлили, полностью потеряв свою убойную силу в объятиях магического щита. Сжатый обеими руками палаш кавалериста колющим выпадом ударил в грудь Олега и отскочил обратно, столкнувшись с незримой преградой. «Не разверну», — понял спускающий курок в третий раз инвалид, у которого мгновенно пересохло в горле при осознании полной бесполезности его главного козыря. Все-таки баллиста оказалась слишком громоздко и неуклюжа, чтобы использоваться в нормальном ближнем бою. Значит, надо не дать нанести ему новый удар. Буквально распластавшись по вражескому магическому щиту, юноша продавил его и шагнул вперед. Реагирующие подобно ремням безопасности только на импульс выше определенной силы, эти артефакты могли быть обмануты. Конечно, опытный чародей мог бы усилием воли переключить их на параноидальный режим работы и сделать полностью непроницаемыми ни для чего плотнее воздуха. Однако в таком случае заряд накопителя истощился бы очень быстро просто от ветра. И в любом случае кадеты Североспасского магического училища под данное определение не подходили. Лезвие уже отведенного в сторону для рубящего удара палаша вонзилось в плечо и спину приникшего к противнику Олега. Однако из-за слишком неудобной позиции резко пошедшей на сближение цели рубящий удар растратил большую часть своей мощи на поражение пустого пространства. Правда, остатка все равно хватило для того, чтобы усиленная металлическими вставками кожаная куртка лопнула. Однако лезвие глубоко вплоть так и не прошло, а боль начинающий целитель, конечно же, полностью отключил себе заранее. Прижав ствол револьвера почти вплотную к подбородку Витязя, он выпустил оставшиеся пули ему в шею и полетел кувырком, словив сначала рикошет в грудь, а затем мощнейший удар забралом по носу. Витязь не стал повторять типичную ошибку всех главных злодеев и пускаться в разговоры. Быть может, потому что являлся всего лишь шестеркой на побегушках у типов, которые на сей титул тоже ну никак претендовать не могли. Шагнув вперед молчаливым воплощением смерти, пускай и немного пошатывающимся, он с силой молотобойца обрушил свой палаш прямо на ту часть Олега, которая оказалась к нему ближе всего. Причем бил лезвием, желая не оглушить, а расчленить. К счастью, дезориентация после попадания в основание головы двух пуль помешала ему понять, что эта нога, деревянная, зачарованная на дополнительную прочность незнамо кем и когда, она все-таки боевым протезом не являлась, и потому, хрустнув, распалась на две половины, а перерубивший ее палаш вонзился в песок арены, и по сжимающим его пальцем рубанул Олег, еще не сумевший подняться, но оружие из ножен уже доставший. Латная перчатка кавалериста была качественной, хватательный инструмент, данный некоторым приматам матушкой природой, остался на месте, однако острую железяку он все же чисто рефлекторно упустил. Дернувший здоровой ногой со всей силы инвалид отправил блеснувший на солнце клинок в полет метров на 10. Кажется, он сильно порезал ступню, но это не имело значения. Главное, что его противник остался почти безоружен, ведь за висящим где-то сзади дробовиком еще надо было тянуться. Потерявший в процессе короткого полета револьвер Олег оперся на одно колено и постарался встать, не обращая внимания на текущую из раны на щеке кровь. Собственная пуля, отскочившая от стального воротника Витязя, не могла углубиться слишком далеко, и хотя его язык явственно ощущал крошево кости и зубов, это было поправимо, даже его собственными силами. Ему требовалось воспользоваться появившимся ненадолго преимуществом.